Жульен был не в состоянии сдерживать свою радость. Он принужден был спуститься в сад. Комната, в которой он заперся на ключ, казалась ему слишком душной. «Я, бедный крестьянин из Юры», — повторял он без конца, — «я, осужденный вечно носить эту унылую черную одежду. Увы, 20 лет назад и я носил бы мундир, как они. В то время такой человек, как я, или был бы убит, или произведен в генералы в 36 лет». Зажатое в его руке письмо, казалось, придавало ему рост и осанку настоящего героя. Правда, в наше время, благодаря этой черной одежде, можно в 40 лет быть обладателем 100-тысячного оклада и синей ленты, как, например, епископ Бове. «Ну что ж», — говорил он с мефистофельской улыбкой, — «я умнее их и умею выбрать мундир, подходящий моему веку». И он почувствовал огромный прилив честолюбия и приверженности к духовной одежде. Сколько было кардиналов еще более низкого, чем я, происхождения, а между тем они держали власть в своих руках. Как, например, мой соотечественник Гранвель. Мало-помалу возбуждение Жульена улеглось, благоразумие взяло верх. Он сказал себе, как его учитель Тартюф, роль, которую он знал наизусть: «Я могу принять эти слова за невинную хитрость и никогда не доверюсь столь сладостным речам, пока ее благосклонность, о которой я мечтаю, не подтвердит мне то, о чем они могли мне говорить». Тартюфа тоже погубила женщина. Он был ничуть не хуже других. «Мой ответ могут показать. Против этого мы найдем средства», — продолжал он медленно, с выражением сдерживаемой ярости. «А именно, начнем его с самых пылких фраз из письма прелестнейшей Матильды». «Да, но четверо лакеев господина де Круазнуа бросаются на меня и вырывают у меня оригинал». «Нет, ведь я хорошо вооружен, и всем известно, что я имею привычку стрелять в лакеев». «Ну что же, один из них не лишен отваги. Он бросается на меня, ему обещано 100 луидоров. Я убиваю или раню его, и прекрасно, этого только и надо было. Меня бросают в тюрьму на самом законном основании. Я предстаю перед судом исправительной полиции, и судьи по законам правосудия и справедливости отправляют меня в Пуасси, в компанию Фонтана и Магалона. Там я сплю в повалку с 400 бездельников. А я еще хочу иметь какую-то жалость к этим людям!» — вскричал он, стремительно вскакивая. «Разве она есть у них, когда к ним в лапы попадают люди третьего сословия?» Этой фразой он покончил со своей признательностью господину Далямолю, которая до той минуты невольно мучила его. «Успокойтесь, господа дворяне. Я понимаю этот макиавеллический поступок. Аббат, Малон или господин Кастанет поступили бы не лучше. Вы похитили у меня возмутительное письмо, и я окажусь вторым полковником Короном в Кольмаре. Угодно вам обождать минутку, господа? Я отправлю роковое письмо в наглухо запечатанном конверте на хранение аббату Пирару. Он человек честный, янсенист и, как таковой, гарантирован от экономических соблазнов. Да, но он вскрывает письма. Пошлю его Фуке». Надо признаться, взгляд Жульена был ужасен, а лицо отвратительно. Оно дышало преступлением. Это был несчастный человек, сражающийся со всем обществом. «К оружию!» — воскликнул Жульен и одним прыжком бросился с крыльца дома. Войдя в лавочку уличного писца, он испугал того. «Перепишите это», — сказал он, подавая писцу письмо мадемуазель Далямоль. Пока тот переписывал, он написал Фуке, прося его сохранить драгоценную вещь, посылаемую на хранение. «Нет, господа», — прервал он самого себя, — «ведь черный кабинет на почте вскроет мое письмо и вернет вам то, что вы ищете. Он пошел купить огромную Библию у одного протестантского книгопродавца, очень ловко спрятал письмо Матильды в ее переплет, велел запаковать книгу и отослать пакет по почте по адресу одного из работников Фуке, имени которого никто в Париже не знал. Покончив с этим, он веселый, легкими шагами вернулся в особняк Даля-Моля. «Теперь за дела!» — воскликнул он, запираясь в своей комнате на ключ и сбрасывая с себя верхнюю одежду. «Как?» — писал он Матильде. «Неужели мадемуазель Даля-Моль через руки отцовского лакея Арсена, пересылая такое обольстительное письмо бедному плотнику из Юры, для того, без сомнений, чтобы посмеяться над его простосердечием?» И он переписал самые откровенные фразы из полученного им письма. Его послание сделало бы честь дипломатической осторожности кавалера де Бувуази. Было всего 10 часов. Жульен отправился в итальянскую оперу, опьяненный счастьем и сознанием своей силы, сознанием столь новым для такого бедняги. Он услышал пение своего друга Джеронимо. Никогда музыка не приводила его в такой восторг. Он чувствовал себя почти богом.